Глава 46. Утром Гелла открыла глаза, когда солнечный свет пробился сквозь резную штору балдахина. Вставать не хотелось, руки и ноги отяжелели, словно наполненные свинцом. Рядом, поверх одеяла, очень тихо лежал Селен. Сначала девушка дернулась, а потом засмотрелась. Четкие линии бровей, прямой нос, длинные ресницы. Плотная, чуть загорелая кожа. Кончики пальцев зазудели. Захотелось провести по мужской скуле, поправить прядку волос. Но тут, глубоко вздохнув, вампир открыл глаза. «Доброе утро!» — Гелла смутилась. «Доброе! Помочь встать?» «Я сама!» Селен осторожно откатился и встал, отойдя к окну, зазвенел склянками. А девушка, борясь с отяжелевшим телом, сползла на мягкий ковер, пошатываясь, сделала шаг и упала вниз, ободрав тонкую кожу о мягкий ворс. Кровать стояла на подиуме с тремя ступенями. Вампир тут же оказался рядом, поднял на руки, сел в кресло и просто залезал розовые следы на предплечьях. Рубашку Гела натянула до самых пят, коленкам тоже досталось. Но, представив его влажный теплый язык на своих ногах, она так пыхнула жаром, что заботливый вампир начал трогать ее лоб, опасаясь лихорадки. «Мне нужно умыться». «Хорошо, только пока не купайся». Селен улыбнулся так, что Гелла снова пыхнула. «Возможно, жар еще не спал. Помочь?» Кое-как отбившись от помощи в купальне, девушка умылась и осторожно промокнула колени холодной водой. Засмотревшись на великолепную мозаику на стене, изображающую караван кораблей, плывущих по Лазурному морю, Гелла едва не пропустила знакомые сумки и тихонько гудящий горшок. Похоже, лягушки проголодались. Поверх сумки лежали балахоны голубого цвета, сухие и выглаженные. Восхитившись дворцовыми горничными, Гелла отыскала гребень и принялась разбирать сбившиеся за ночь волосы. С каждой минутой ее самочувствие улучшалось, и вскоре она заметила, что подпевает тихому гудению лягушек. Подобрав волосы простой лентой, Гелла осторожно приподняла ткань, прикрывающую горшок, и ахнула. Полупрозрачные шарики на стенках горшка большей частью усохли и потемнели. На глазах изумленной герцогини еще несколько шариков скукожилось и почернело. Но голова перестала кружиться, руки уже не дрожали и ноги не подгибались. Выходит, шаман был прав? Лягушки накопили магию, а теперь отдают ее хозяйке? Вздохнув, Гелла вышла из купальни в обнимку с горшком. В спальне никого не было, но приоткрытая дверь указывала дорогу. В уютном и светлом будуаре уже собрались ее спутники. Синуш, покусывая губу, потряхивала косами с дюжиной золотых бляшек, украшенных изображением незнакомого Гелли герба. Сестра помешивала ложечкой мед в чашке с чаем, а Сират и Селен раскладывали горячие булочки на тарелке из тонкого фарфора. «Доброе утро!» «Доброе!» — нестройно отозвались присутствующие. А Синуш рассеянно помахала рукой, прислушиваясь к тонкому звону золота в волосах. Гелла поставила горшок с лягушками на небольшую тумбу в углу и, выбрав чашечку творога в меду, стала кормить побледневших лягушек. Синуш тут же выбралась из кресла и подошла помочь. «Синуш, вас можно поздравить?» Гелла тихонько кивнула на сверкающие подвески. «Можно», — кивнула Синуш, — «только пока непонятно с чем». «Почему?» «Разрешение король вампиров дал, но свадьбу попросил отложить». «Надолго?» «На неделю». Арчанка вздохнула и рассеянно покрошила творогом на спину малиновой лягушки. «Так это недолго». «Недолго. Новый вздох. Еще более продолжительный, чем первый». «Но я и приданное привести не успею. И Сират в степь для церемонии ехать не хочет». «Договоритесь». Гелла также задумчиво погладила умолкших лягушек. «Главное, что он тебя любит, а уж где свадьбу играть и где жить, решите вместе». «Угу!» — Синуш отряхнула руки, отошла была к креслу, но передумала и села за стол. Витающие в воздухе ароматы пробудили аппетит. Атмосфера за столом складывалась дружелюбная. Саатра отмякла, когда Селен сообщил, что по результатам расследования покушались на всех троих по очереди. Геллу пытался сжечь маг-наемник, по слухам, берущие заказы в столице людей. Пауков напустили орки, родственники отвергнутого воительницы жениха. А водичкой всех сбрызнула некая ревнивая леди из вампиров. При этих словах отец и сын переглянулись и вновь углубились в содержимое своих тарелок. Гелла, только что крошившая булочку, вдруг потеряла аппетит. «Наемник? А кто его нанял?» «По его словам, некий приближенный к королевской семье дворянин», — осторожно ответил Селен. «Его высочество решили убедиться в моей смерти?» Девушка потрогала пальцем лезвие ножа и продолжила. «Неужели труп бывшей невесты так необходим для следующего брака?» Повисло молчание. Потом Синуш задумчиво пробормотала. «А если ты выйдешь замуж, ты все еще будешь представлять для принца угрозу?» Герцогиня покрутила в пальцах кусочек булки и решительно обмакнула его в розетку с вареньем. «Возможно, что нет, ведь тогда я точно не смогу предъявлять требования, опираясь на составленный отцом брачный контракт». Селен, внимательно слушавший этот разговор, поднял голову и, протянув руку, коснулся ледяных пальцев Геллы. «Герцогиня, вы позволите сказать вам несколько слов?» «Конечно». Гелла положила у своего прибора салфетку и вышла вслед за вампиром в небольшой солярий, примыкавший к будуару. Селен стоял, всматриваясь в укутанные золотом деревья дворцового сада. «Герцогиня, я прошу прощения за свою смелость, но и смиренно прошу выслушать меня. Вы знаете обо мне немного, но все, что знаете, — чистая правда. Я имею должность советника при дворе, высокий титул и немалые средства. Был женат, но овдовел около 20 лет назад. Сейчас у меня нет никаких обязательств. Сын уже вырос, имеет свою должность и средства. Я предлагаю вам мою защиту, мое имя и мое сердце». Гелла, ожидавшая лишь подробностей ночного нападения, немного растерялась. Перед ее внутренним взором проплыло другое предложение, официальное и холодное, как льды северных морей. Селен, затаив дыхание, ждал ее ответа, и в глазах невозмутимого вампира качались не золотые листья сентября, а ее гелое лицо. Его руки, всегда готовые подхватить, поддержать, утешить. Решено. Подойдя ближе и всмотревшись в изысканную роспись листвы за стеклами солярия, девушка кивнула. «Благодарю вас, лерд Селен. Я готова принять ваше предложение, если вы пообещаете мне встречу с моими родными. Я должна сообщить им, что жива». «Благодарю вас, миледи. Я сделаю все возможное». Склонившись к руке герцогини в поцелуе, вампир снял с руки большой красивый перстень, украшенный гербом, и, прошептав что-то, вынул из него тонкое колечко с маленькой короной. «Это наш фамильный перстень. Я прошу вас принять его в знак нашей помолвки. И сегодня же буду просить короля разрешить наш брак как можно скорее». «Хорошо», — Гелла слабо улыбнулась и позволила советнику надеть колечко на безымянный палец правой руки. «Надеюсь, Синуш не обидится на нас, если наша свадьба будет раньше». Селен шутливо улыбнулся. «Попрошу сына уговорить невесту не сердиться». Рука об руку они вышли к столу, но, кажется, никого не удивили. После трапезы Селен отправился к королю, а Сират остался караулить девушек. Геллу все события утомили, и она поспешила укрыться в спальне. Забралась с ногами на кушетку и, глядя в окно, пыталась решить, правильно ли она поступила. Она хотела быть любимой, а Селен, несомненно, будет с нею нежен. Правда, родителей она будет видеть нечасто, но супруге наследника тоже не пристало каждый день принимать родственников. Ее сыновья будут вампирами, но они такие красивые, сильные, быстрые. Может быть, это и неплохо. А если родится дочь, Селен будет любить ее все равно, ведь наследник у него уже есть. Покрутившись, Гелла задремала и увидела во сне широкий тракт, глубокие колеи от телег и брызги грязи на сапогах, а потом ощутила себя духом, парящим в остывшем за ночь воздухе. «Тирос, еще немного, впереди мост. Мирал говорит, что застава будет прямо за ним». «Хорошо бы, я эту клячу держу только магией», — крикнул в ответ худощавый брюнет, который показался Гелле слегка знакомым. «Давайте подержу повод, ваша светлость!» — вынырнул из-за пелены дождя мокрый парнишка лет 17. «Держи. Брюнет сунул в руки парнишке повод и, согрев руки под мышками, сделал несколько пасов плохо гнущимися руками. «Готово. Ивен, спроси у Амирана, есть ли еще чай». «Сейчас». Парнишка вновь нырнул в темноту. А Гелла взлетела выше и с легким стоном проснулась на кушетке от того, что Селен укрывал ее пледом. Тут же, вскочив, она всмотрелась в его лицо, и вампир, улыбнувшись, ответил на незаданный вопрос. «Его Величество позволили устроить свадьбу в один день. Он сам хочет повести тебя к алтарю». Гелла поежилась. «Не бойся, король добр, и он будет нашим свидетелем, если кто-нибудь захочет опротестовать наш брак». «Хорошо. Расскажешь, что нужно приготовить к обряду по вашим правилам?» «Расскажу. Пойдем в гостиную. Боюсь, если останемся здесь, я поддамся искушению». И Селен провел языком вдоль голубой жилки на запястье, а девушка, вспыхнув, дрогнула от пробежавших по спине мурашек.